А ведь именно это постоянно случается в жизни. Война предоставила Рамзи как историку счастливую возможность. Легенды, которыми обрастали фигуры Гитлера и Муссолини, были для него хлебом насущным. Фюрера ведут голоса, как и Жанну д'Арк. Дуччи не чувствует боли в кресле у стоматолога. Не чувствовала и святая Аполлония Тьянская, когда язычники выбивали ей зубы. Аполлония Тьянская, христианская святая, умерла мученической смертью в 249 году. Мучители выбили ей зубы, после чего она бросилась в огонь и сгорела. Эти свойства присущи великим, но присваиваем героям сверхъестественные качества именно мы. Только после смерти Наполеона стало известно, что он боялся котов. Тогда Рамзи мне нравился. Он не давал нам спуску, но был неистощим на всякие выдумки и отпускал в классе призабавные шутки. За стенами школы их повторяли, как уховерткины остроты. Мои чувства к нему претерпели мучительную перемену, когда умерла мама. Глава 4. Это случилось поздней осенью 1942 года, когда мне шел 15-й год. У нее было воспаление легких, и она уже выздоравливала, но, думаю, у нее почти не осталось желания жить. Как бы то ни было, но она шла на поправку, и каждый день ей следовало отдыхать. Доктор строго предупредил, что простужаться ей ни в коем случае нельзя, но она не любила тяжелых одеял и лежала на своей кровати под легким пледом. Однажды была натуральная буря со снегом, а окна ее спальни оказались распахнутыми, хотя им положено было быть закрытыми. Мы решили, что она сама их открыла. Она простудилась и через несколько дней умерла. Рамзи вызвал меня в свой кабинет в школе и там сообщил о ее смерти. Он был сердечен именно в той мере, в какой требовалось. Не перебарщивал с сочувствием и не говорил ничего такого, из-за чего я мог бы расплакаться. Но в течение следующих 2 или 3 дней он не отпускал меня от себя. Похороны организовывал он, потому что отцу было не вырваться из Лондона, и он прислал Рамзи телеграмму, в которой просил его обо всем позаботиться. Похороны были ужасны. Каролина отсутствовала, потому что директриса школы, где она училась, и Нетти считали, что девочки не должны ходить на похороны, а поэтому я был с Рамзи. Пришло совсем немного людей, но те у ручья присутствовали, и я попытался заговорить с ними. Они, конечно, едва знали меня, да и что тут можно было сказать? И бабушка, и дедушка Стонтона были уже мертвы, а потому, думаю, самым близким из присутствующих родственникам покойной. Люди из похоронной конторы спросили, кто это лицо, но Рамзи точно ушел от ответа. Был я. Чувствовал я лишь какое-то безутешное облегчение, поскольку, хотя я так и не облег эту мысль в слова, знал, что в течение нескольких лет моя мать была несчастна, и, как я думал, из-за того, что она ощущала. В чем-то она не оправдала надежд отца. Я вспоминаю, как сказал Рамзи, что матери, возможно, теперь лучше, потому что она была так несчастна в последнее время. Я таким образом пытался поддержать взрослый разговор, но Рамзи посмотрел на меня как-то очень странно. Гораздо важнее для меня, чем, собственно, смерть матери и похороны, потому что она, такое впечатление, прощалась с нами уже довольно давно, был субботний семейный обед на следующий вечер. Каролина всю неделю провела дома под присмотром Нетти, а я приехал домой из школы на выходные. В воздухе явно витало чувство облегчения, и в доме была необычная атмосфера, потому что отец находился далеко, и мы с Каролиной ощущали себя свободно, как никогда. Не знаю, как бы я распорядился этой свободой. Может, расхаживал бы чванливо по дому и, наверное, выпил бы стакан пива, чтобы показать, какой я взрослый. Но Каролина была иного мнения. Из нас двоих она была отважней. Когда ей было 8, а мне 10, она разрезала пополам одну из отцовских сигар и сказала, что я ни за что не выкурю половинку, а она выкурит. Мы устроились на качелях и дымили в такт их раскачиванию по очереди. Каролина выиграла. В школе имени епископа Кернкросса, где она училась, у нее была репутация любителя розыгрышей. Однажды она поймала жука, ярко раскрасила и попросила Белогиню его идентифицировать. Белогиня быстро нашлась. Это «Nonsensicus nohalius» или «Чепухенция членостоногая», сказала она Каролине и прослыла среди учениц записным острословом.